есть же какое-то свое мнение. Кузнецов повторил: «Я солдат, товарищ Сталин, и всегда готов служить и работать в любом месте, куда меня пошлют». Тогда, обращаясь снова ко мне, Сталин объявил: «Вы, товарищ Еременко, назначаетесь командующим Брянским фронтом. Завтра же выезжайте на место и немедленно организуйте фронт. На Брянском направлении действует танковая группа Гудериана. Там будут происходить тяжелые бои. Так что ваши желания исполняются. Встретите там механизированные войска вашего старого приятеля Гудериана, повадки которого должны быть вам знакомы по Западному фронту. Командовать отдельной приморской армией было, естественно, поручено Кузнецову. Огорченный случившимся, я после приема нашел возможность увидеться с ним. Спросил напрямик: «Как вы могли отказаться от фронта, да еще в пользу Еременко? Не ахти с каким опытом!» «Разве я отказался? Я действительно готов воевать там, куда направят. А обещать, что остановлю немецкие танки, не могу. Буду стараться, как получится. Еременко-то обещал. Это дело его чести и совести». Танковую группу Гудериана, которая шла к Киеву с севера, мог остановить только Брянский фронт. Других возможностей для этого не было. Мог, если бы предпринял самые решительные, умелые, дерзкие действия. Но Еременко этого не делал. Он даже не понимал, как много от него зависит. Немцы-то шли не на его фронт, не на Брянск, а вдоль фронта, спускаясь все дальше на юг, прикрываясь от войск Еременко лишь пехотными заслонами. Можно было опрокинуть эти заслоны, ударить во фланг и тыл гудериановской группировки. Во всяком случае, надо было рисковать. Мне горько, очень горько писать о проигранном сражении за Киев, о наших огромных потерях. Более 500 000 пленных взяли тогда немцы. Об этой трагедии, об упущенных возможностях предотвратить ее сказано и написано очень много. Тома исследований. Нет необходимости излагать ход событий. Вспомни лишь некоторые подробности. Как ни странно, а крупнейшее наше поражение под Киевом, предопределившее весь ход дальнейших событий, нисколько не изменило отношение Иосифа Виссарионовича к одному из тех военачальников, на совести которых наш тяжелейший срыв, к Андрею Ивановичу Еременко. Даже наоборот, словно сблизило их. Едва тяжело раненого генерала привезли в Москву, в госпиталь, Иосиф Виссарионович навестил его, нашел время, и ведь какое! Ночью 15 октября, когда немцы стремительно приближались к Москве, когда в городе уже началась паника, было объявлено военное положение. Других-то генералов Сталин и в более спокойные периоды не навещал. А Еременко поехал, расспросил его, подбодрил. И это не было жестом работы на публику, это шло от души. Все мы были тогда замучены, напряжены до предела. У меня вырвалась нелишенная злой иронии фраза о том, что не следовало бы расходовать драгоценные часы верховного главнокомандующего. А Сталин ответил рассудительно: